Часть четвертая. Эпиграф. Суеверие требует легковерия, так же, как истинная религия требует веры. Глубоко укоренившееся легковерие столь могущественно, что может быть принято в ложных религиях за способность творить чудеса. Ибо, если иной твердо верит, что его религия истинна, даже если сей факт есть заблуждение, он поднимает свой дух легковерием, пока не уподобится вождям и первосвященникам той религии. Кажется, лишь в таком состоянии он и способен сотворять дивные вещи, неподвластные пониманию тех, кто пребывает в здравом и трезвом уме. Корнелий Агриппа, 1486-1535 годы. De occulta philosophia. Глава 32. Слово. Я проснулся перед рассветом, будто проспал несколько дней. Или точнее, я будто не спал несколько дней подряд, и мое тело... Я ощущал свое тело не так, как прежде. Потянувшись в постели, я вдруг почувствовал его целиком, от ступней до самой макушки, а между ними медленное биение беззаботного сердца, и я чувствовал цельность. Я чувствовал свою цельность, полноту, завершенность. Во мне будто сияло солнце, его священные лучи открывали для меня путь к вожделенной свободе, и я повернулся, чтобы обнять... пустоту. Как только рука опустилась на холодную постель, меня охватил ужас. Я раскрыл глаза, словно дверь в темноту, присел, увидел пустой стул, пустой стол, пустую кровать. В полумраке комнаты я был один. Ушла. Провела свой алхимический опыт и ушла. Я растерялся. Неужели это был только сон? Ночные похождения души. Упал на постель. Тяжелая пустота наполнила мое тело, и потом, едва лицо скользнуло между подушками, ее запах вернулся ко мне, полузвериный, мускусный аромат ее тела и дыхание застряло в моей груди. Боже, Господи, Господи! Я выбрался из постели и понял, что я совершенно гол. Холодный рассвет кусал мою плоть, но я испытывал чувство неги. Впервые в жизни холод доставлял мне удовольствие. Я стоял, наслаждаясь пульсацией и томным покалыванием в своем теле, будто все звезды зажглись во мне. Другие мужчины тоже ощущали такое. Все ли мужчины испытывают эти чувства после того, на что почти без сомнений указывает помятая постель и исходящий от нее аромат? Растроганный до слез, я снова лег на кровать, окунув лицо в сладостный запах, и едва я закрыл глаза, как вновь поднялся туман, чехарда образов, луна и вода, земля и огонь. А даже огонь был мне приятен. Боже! Я снова поднялся с кровати и медленно подошел к окну, прикоснулся к нему. Как необычно было стекло, как дивно было глядеть сквозь него. Разумеется, произошло что-то еще. Нечто более существенное, нежели действие порошка. Пусть даже благодаря снадобью для меня отворилась дверь во внешний мир, но, если разобраться, все случилось так, как случилось только благодаря Нелл, и ее участие имело название, для него было придумано слово. Нижние квадраты окна, выкрашенные в оранжевый, красный и голубой цвет, отражались яркими красками в лужице на подоконнике. Я залюбовался ее красотой и, должно быть, простоял так несколько минут. Ах, да! Слово! Оно всегда было с нами. Превратно истолкованное, вечно гонимое, церковники наделили его дьявольским смыслом, те самые святоши, что проповедовали нам открытость к высшим влияниям. Мокрые крыши за окном зардели красным сиянием. Я поднял глаза к первым лучам восходящего солнца, накатившим на ветки и бастионы ночных облаков. Дрожь бежала по всему телу, и я произнес это слово, прошептал его медному пламени новорожденного дня. «Магия!» Потом я встал на колени и начал молитву. «С вами все хорошо, доктор Джон? Вид у вас Ковдрей в суконном переднике с грубой седой щетиной на лице и тревогой в глазах стоял у подножья лестницы. — Все хорошо. — Благодарю вас, — ответил я. Я словно в первый раз в жизни услышал собственный голос, тонкий, незрелый мальчишеский голос. — Кажись, все плохо спали прошлую ночь, — заметил Ковдрей. — Вроде как самая жуткая буря за целую зиму. Мне хотелось бы возразить ему, сказать, что это лучшая буря из бурь, но что-то удержало меня. Спускаясь по ступеням, я по-прежнему ощущал себя так, будто мое тело парит, словно световой луч, но хорошо понимал, что должен покончить с благостным волшебством своих чувств, прежде чем они перейдут в безумство. «Вы видели Нелл Борроу?» Ее имя отныне было для меня свято. Теперь оно звучало, словно воззвание к ангелу. «Нет!» Выражение лица Ковдрея стало пустым. «Вчера не видел весь день». Конечно же, он видел ее. Даже предложил комнату на чердаке. Однако осторожность Нелл заслуживала похвалы, и я прекратил расспросы. Она все равно потихоньку ушла бы еще до рассвета, чтобы никому не доставить хлопот. Именно это она и сделала. Потихоньку ушла. Но я отыщу ее. Она была нужна мне как никогда. Ее поиски были теперь важнее всего остального, ибо она и Церцея, и Медея, и фея Моргана, Живой образ ее застыл в моей памяти, смотрит на меня, стоя между двух высоких деревьев у начала тропы, ведущей к святому ключу. А разве знание можно получить только из книг? Судя по слегка встревоженному выражению Ковдрея, я начал подозревать, что весь пропах дикими ароматами Нелл. — Божий! — продолжал говорить он. — Что-что? — Такие бури — редкость для этого времени года. В народе поговаривают, что это гнев Божий за прегрешение и поганое язычество, расцветшее в этом городе. — Кто это говорит? Ковдрей зловеще ухмыльнулся, но ничего не ответил. «Мастер Робертс зовет вас». «Он встал?» «Больше часа назад», — ответил Ковдрей. «Просит вас прийти к нему в аббатство. Ждет вас в надворной постройке за кухней аббата, там, где лежит тело, труп вашего человека». Черная тень всегда стоит перед светом. «Прямо сейчас». «Я пока приготовлю вам завтрак. Не очень-то терпелив этот ваш мастер Робертс». Строение, похоже, сохранилось со времен короля Эдуарда, когда в аббатстве поселились фламандские ткачи. Ставни на окнах накрепко заколотили гвоздями, крышу местами еще покрывала солома. Свежим прохладным утром я добрался до места в приподнятом настроении, но едва подошел к открытой двери постройки, на меня пахнуло едкой, пронзительной вонью гниющей плоти, и от легкости бытия не осталось следа. Именно зловоние трупа и воскресило в моей памяти наш задушевный разговор при свечах накануне моего путешествия в иной мир. «То, что случилось с вашим слугой, ужасно, вне всяких сомнений, но все эти разговоры о черной магии, жертвоприношениях...» «Где тебя черти носят?» Дадли в було-сером камзоре государственного служащего поджидал меня у дверей. Никогда еще я не видел его таким исхудалым и изможденным. «Поздно встал», — отвечал я, — «ночная гроза никому не дала уснуть, кроме этого несчастного». Его лихорадка будто отступила на время. Глаза исступленно горели неистовой яростью, словно некий бездушный механизм управлял им. Он ступил шаг наружу, вытирая губы и усы тыльной стороной руки. Градины пота еще блестели на лбу. «Зайди! Зайди, посмотри!» «Робби! Я оглядел все, что мог. Какой смысл?» «Нет!» Его лицо напряглось. Все до последнего мускула. Он как будто вышел из длительной спячки, разбуженной жестоким вызовом реальной жизни. «Посмотри еще, прошу тебя, поближе! Ты разбираешься в таких вещах, ты изучал анатомию!» Я читал книги по анатомии. Книги, книги, книги. Послушай, Джон, ты поспешил отмести подозрение на ритуальное жертвоприношение, но если это не жертва, то что? О чем может поведать нам его тело? Робби, мне кажется, ты еще не вполне здоров, чтобы... К черту мое здоровье! Лучше иди и взгляни! Я кивнул и против собственной воли вошел внутрь строения, стараясь дышать только ртом. В самом деле, войти туда было все равно, что в мясную лавку. Однако вид трупных останков всегда приводит меня на грань отчаяния. Трудно признать, что душа погибла навечно, и тем более трудно после всего, что видел я прошлой ночью. Тело Мартина Лидгоу лежало на столе, сооруженном из двух перевернутых кормушек для скота. Оно потемнело и утратило блеск. Свечу вынули изо рта и бросили возле тела, ничто в ней больше не напоминало о холме дьявола, всего лишь подлое оскорбление жизни и человечеству. «Что я могу?» В отчаянии от собственной беспомощности я, едва не плача, покачал головой. «Что я могу сказать еще, Робби, кроме того, что ты и сам в состоянии увидеть?» Правая рука Мартина была перекинута через рассеченную грудь. Разбитое, сморщенное сердце, зажато в локтевом сгибе. Я вспомнил, как призрак Мартина явился ко мне в тумане видения. Тогда он ничего не сказал, молчал и теперь. Левая рука свесилась через стол, и Дадли поднял ее, поддерживая кисть руки, более не скованной трупным окоченением. — Что скажешь об этом? Сдерживая дыхание, я неохотно склонился к руке покойника. — Ого! Я бы не обратил на это внимания при других обстоятельствах. Вы осмотрели бы рассеченную грудь, вырванное сердце и, наглядевшись до тошноты, отвернулись бы. И мелкие, но многозначительные пятна запекшейся крови на кончиках пальцев остались бы незамеченными, как и почерневшие расколотые ногти. «Средний палец, Джон! У него почти оторван ноготь! Видишь?» «Похоже, он дрался!» Я присел, опустив одно колено на устланный грязной соломой пол и поднес холодную, побелевшую руку ближе к глазам. Или это означает, что тело волокли после смерти? — И то, и другое возможно, — ответил Дадли. — Только мне кажется, все еще хуже. — Взгляни еще раз, поближе. — Что это? Бурые хлопья упали мне на ладонь. Вряд ли они были запекшейся кровью. — Ржавчина! Дадли опустился на колени рядом со мной. — От старого гвоздя. Видишь? — Где? — О, бог мой! Острие гвоздя вышло наружу у самого корня расколотого и почерневшего ногтя. Вздрогнув, я в ужасе отпустил мертвую руку. — Забивали под ноготь, — пояснил Дадли, — пока шляпка не отвалилась. — Тогда это... «Его пытали», — ответил Дадли. «Перед смертью несчастного подвергли пытке». Я вяло поднялся, пытаясь найти иное объяснение, и не нашел. «Зачем?» «Зачем обычно пытают?» «Чтобы заставить признаться». «Ага», — промычал Дадли, покачивая головой. «Чтобы заставить заговорить». «О чем? Что он-то мог знать? Он же не местный». Приехал лишь потому, что... — Приехали мы. Он приехал с нами. Он знал, кто мы такие и почему оказались здесь. — И ради этого убивать? Дадли взглянул на меня, как на ребенка, но глаза Мартина Лидгоу, словно холодные серые булыжники с мостовой, навсегда уставились в темноту. — Надо, чтобы кто-то засвидетельствовал это, — предложил Дадли. — Кэрри уже здесь? Или тот, второй? Файк изображает из себя божьего человека, борца с силами сатаны, но загляни в душу. Вот где скрывается зло. «Мы не расскажем об этом Файку», — возразил я. «Я даже не уверен, что стоит говорить об этом Кэрью». Дадли посмотрел на меня прищуренными глазами. «Доверься мне», — ответил я. «Ладно, тогда зови Ковдрея». «Нет! Есть кое-кто получше». Отмахиваясь от свисающей с потолка густой паутины, я поковылял к выходу за глотком свежего воздуха.